Глава 7, в которой меня нагло игнорируют. Когда Санс ушел, дверь перед ним просто открылась. Я решила не выделываться и обработала ушибы спреем. Весь баллончик извела, зато нигде не пропустила. Затем натянула пижаму, желтую с голубым единорогом на груди, и забралась под одеяло. Повернулась на бок и уткнулась взглядом в пустую половину кровати. И что-то мне так стало одиноко, так жалко себя, что я чуть не разревелась. Захотелось к мамочке, прижаться к ней, чтобы она меня обняла, пожалела, как в детстве, просто погладила. Но мама была далеко, и пожалеть меня было некому. А если бы мы сегодня погибли, если бы эти гориллы разумные попали по нам из своих пушек, мама бы никогда не узнала, что со мной случилось. От воспоминаний о прошедшем вечере меня начало трясти. Лис поднял голову и перебрался ко мне под бок, уткнулся лбом в руку, требуя ласки. Я погладила его за ушами. «Один ты меня утешаешь, малыш!» Он вильнул одним хвостом и закрыл глазки. Я тоже попробовала заснуть, но перед глазами постоянно возникала картина переворачивающегося потолка, напряженное лицо ёжки, и опять накатывал страх – а вдруг в следующий раз у них не получится уйти? И что будет со мной, если я попаду в лапы недружелюбных бандитов? Даже думать об этом страшно. Так, Марго, возьми себя в руки. Я выбралась из постели, накинула халатик, сунула ноги в шлепки и направилась на кухню. Горячий сладкий чай должен помочь успокоиться. Там еще кусочек шоколадки оставался. Проходя мимо гостиной, не удержалась и заглянула. Над голографической подсветкой вместо кино светился зеленоватый столб, давая неяркий свет. В рубке никого не было, только мерцали на панели управления разноцветные огоньки. Тишина. Из-за спинки дивана торчала голова Санса. Я тихонько отступила на шаг. «Не спится, госпожа Мухина?» «Почему вы не называете меня по имени?» — задала я давно интересующий меня вопрос. Санс медленно обернулся, и я ойкнула. В темноте его глаза мерцали, как хрусталь под лучами солнца. «Вы тоже не называете меня по имени», — хмыкнул он. «Я просто придерживаюсь этикета». «Вы мне не представлялись, между прочим, господин Санс. Неужели никто из команды не рассказал вам, за кем вы замужем? Они выдают информацию весьма дозированно. Мне не удалось скрыть в голосе досаду. Да и насчет замужества я весьма сомневаюсь. Как-то это все несерьезно». «Так, может, все же поговорим?» «Поговорим», — со вздохом согласилась я. «Пусть не думает, что я желаю этого разговора. Мне было страшно, даже не знаю почему, но очень страшно. Пришлось ловить улетающую душу за ногу и запихивать обратно, прежде чем выходить на свет». «Разговаривать будете из коридора?» В голосе Санса мне послышалась ирония, поэтому я все же выползла из спасительной темноты и подошла ближе. Део осмотрел меня снизу вверх, задержавшись взглядом на изображение единорога, отчего я сильнее запахнула халат, скривил губы, но промолчал. «Присаживайтесь». «Куда? Рядом на диван? Как-то не хочется». Поэтому я села в кресло, закинула ногу на ногу и выжидательно уставилась на сидящего напротив мужчину. «Мое имя Аэр. Аэр Део Санс». Я кивнула, давая понять, что запомнила. «Что вы хотели спросить, Маргарита?» «Почему выбрали меня?» — выпалила я, пока он не передумал откровенничать. «Ведь у нас много педагогов с опытом и хорошими рекомендациями. Зачем вам студентка-практикантка, к тому же и не отличница?» Санс явно ожидал от меня другого вопроса. «Наверное, про мое замужество». Но на данном этапе меня оно волновало намного меньше. «Во-первых, потому что вы подготовлены и не упали в обморок при нашей первой встрече. Во-вторых, у вас нет семьи, детей, возлюбленного, тех, ради кого отказываются от самых перспективных предложений. В-третьих, у вас очень редкий цвет волос». Видно, мои круглые глаза дали понять Сансу, что я в легком недоумении. «Нет». По первым двум пунктам у меня вопросов не возникло. Но третий... «У нас с землянами один предок. Подозреваю, что Анрии — это выходцы с Земли, которые расселились по космосу еще до того, как погибла ваша первая цивилизация. И...» «И мы с вами совместимы, психологически и физически». «Поэтому вы на мне типа женились», — мужчина скривился. «Поверьте, это не входило в мои планы», — насмешливо заявил он. «Мне просто нужна женщина определенного типажа, чтобы я мог выдать ее за мать своего ребенка». «Део не просто титул. Мы сплав биологической и технологической эволюции. Каждый Део уникален. Справиться со взрослой особью почти невозможно, но можно попытаться заполучить младенца. Проблема в том, что естественным путем Део не размножаются». Я вылупила глаза и сжала губы, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. Санс это заметил и усмехнулся. «Нет, у нас рождаются дети, но им не передаются уникальные свойства нашего организма. Чтобы получить такого, как я, используется клонирование по особой технологии и только в одной лаборатории галактики, куда попасть можно лишь в сопровождении Део. И это самый большой секрет нашей расы. Все считают, что наши дети рождаются только от союза с женщиной Део. И я просто ощущала себя болтушкой. Среди женщин Део не существует. Поэтому вы ищете на Земле рыжих и выдаете их за ваших женщин Део, чтобы сбить с толку охотников за вашими тайнами?» Санс кивнул. «Выходит, ни няня, ни воспитатель на самом деле вам не нужны? Нужна рыжеволосая девушка рядом с ребенком, чтобы наблюдатели приняли ее за мать маленького Део?» Мужчина опять кивнул. «Гад! Если бы не свадебное недоразумение, вы бы просто выполнили свою работу и вернулись домой, ни о чем не догадываясь. Богатый и свободный от любых обязательств», — насмешливо заявил Санс. «Но...» «Теперь я не вернусь домой?» — обреченно спросила я. «Вернетесь. Сразу же после развода». «Ой, не пудрите мне мозги!» — закипела я. «Можно подумать, кто-то узнает, что вы перенесли меня через порог». «Мой мозг напрямую связан с центром управления планетой, и информация уже лежит в архиве», — сухо и официально сообщил Санс. «Нравится вам это или нет, а мы женаты». «Ну так перенесите меня обратно и разбежимся». Я смотрела на него из-под лобья, пытаясь понять, в чем подвох. «Не все так просто. Но я постараюсь решить вопрос как можно быстрее. А пока вы хотя бы сделайте вид, что мы вместе, коль уж мне пришлось вам все рассказать». «Все? Да за кого он меня принимает? За глупую девочку с отсталой планеты? Вот за кого». «Дичь!» — я потерла виски. «Бедные ваши дети! Расти без матери, да и без отца — это просто ужасно! Неудивительно, что из них вырастают такие холодные ледышки, как вы. Ваши выводы неверны». И он так посмотрел на меня, что не сиди я в кресле, точно бы ноги подкосились. Сразу вспомнился поцелуй, и я почувствовала, как щеки заливает жаром. «Интересно, так вы никогда не встречались с девушками?» — выпалила я, прежде чем смутиться от своего же вопроса. «В этом не было необходимости». «И никогда не были влюблены?» «Любовь — это химический процесс, который легко блокируется усилием воли». «Но зачем его блокировать?» Санс посмотрел на меня. «Точно так наш старый пес смотрел на котенка, которого я притащила домой на первом курсе, со снисходительной обреченностью». «Но почему вам не жениться по-настоящему? Зачем все эти сложности, поиск инопланетянок, обман?» «Почему бы не создать нормальную семью, чтобы ребенок рос в любви рядом с мамой? Или вам нельзя?» – догадалась я. «Наверное, они стерильные». «И вы до сих пор...» – я хотела произнести «девственник», но слово застряло на языке. «Маргарита». Санс скривился и перекинул подушку на угол дивана. «Неужели это самый важный вопрос, который посетил вашу головку после нашего разговора?» «Ага, мне же любопытно». «Если я здесь как ширма, а не как сотрудник, то имею право знать о своем фальшивом работодателе как можно больше. Будете чай с шоколадкой». А вот этого Санс от меня не ожидал. «В такой поздний час?» «Я слишком сегодня перенервничала, чтобы спать», призналась как можно жалостливее. «Мне страшно. Как закрою глаза, так вижу эту гориллу». «Сориянин, а не горилла», педантично поправил меня Санс. «Зачем бояться того, что уже произошло?» С любопытством взглянул он на меня и, встав с дивана, тронул мое плечо. «Идемте спать, Маргарита. Через 7 часов у нас стоянка на одной симпатичной, но весьма своеобразной планете. Хотелось бы выспаться. а шоколад доедите завтра». Я сначала не поняла, что это означает, а когда поняла, не поверила. Он собирается спать в своей каюте рядом со мной? Эй, мы так не договаривались, я не готова к семейной жизни. Чуть прохладная рука повела меня по коридору, и я покорно пошла следом, ощущая, как в груди замирает сердце. Санс дошел до двери в каюту, дождался, пока она перед ним бесшумно откроется, и посторонился, пропуская меня внутрь. «Еще раз спокойной ночи, Маргарита». «А вы?» – растерялась я. «Нет, ну что за мужчина? Я только придумала, как буду гордой и неприступной, а он уже сбежал». «Мне удобно и на диване», – заверил меня Санс. «Он же короткий». «Ничего, осталось две ночи». «Но я боюсь темноты», – прошептала я, косясь в сторону. «Вдруг там кто-то прячется?» Санс закатил глаза. «Вы пытаетесь меня соблазнить?» «Что?» Он окинул меня оценивающим взглядом, и я словно со стороны увидела себя в коротких шортиках и маечке, в шелковом халатике, который даже до коленок не доставал, и в тапочках с помпонами. Ну да, наверное, в его глазах я выгляжу очень сексуально. Я собралась кокетливо смутиться, когда он все тем же флегматичным голосом закончил. Учащенное сердцебиение, прилив крови к голове, повышенный уровень эстрогенов и тестостерона. «Это ни о чем не говорит», — выпалила я, желая, чтобы этот гад инопланетный провалился в черную дыру. Тогда я правильно поступил, что заблокировал выработку андрогенов. Я заскочила в каюту, щелкнула по панели, и дверь захлопнулась. Последнее, что я успела заметить, — это кривую усмешку Санса. «Ну, Санс, погоди!» «Подснежник!» — позвала я. И скин моментально возник над полом. «Передай капитану, что я желаю ему ночных кошмаров со мной в главной роли». «Информация сохранена». Я плюхнулась на кровать, свет стал тухнуть. Когда звякнула иконка сообщения, и в воздухе повис прозрачный конвертик, я ткнула в него пальцем. Санс лежал на диванчике, закинув руку за голову. Весь такой... такой соблазнительный, что гусеницы, которые скребли у меня в животе после нашего расставания... моментально окуклились и превратились в порхающих бабочек. Он поднес ко рту ладонь и послал мне воздушный поцелуй, после чего письмо исчезло. «Эй, так нечестно!» — возмутилась я. «Это я тебя соблазняю, а не наоборот!»